«Показалось? Перекрестись!» Вадим смотрел на меня с отчетливым неодобрением. «Я, кажется, предупреждал?» «Все, теперь никакой самодеятельности. Будешь ходить в бункер только в моем сопровождении. Иначе окончательно спятишь. Давай лучше вечером поедем за город. Костерок, шашлык, все такое. Хочешь, можем бледей зазвать, отвлечешься». «Не, спасибо», твердо ответил я, принципиально не обратив внимания на сленговое русское слово, обозначающее не профессиональную проститутку, а скорее любительницу, работающую не ради денег, а для удовольствия. «Кроме того, я не умею креститься». «Сходим в церковь, научат», невозмутимо пожал плечами Лиско. «Ответь, зачем ты поперся сюда в одиночестве и почему сидишь в Вальхалле целые сутки, не желая подышать свежим воздухом? Ты хоть спал? Спиртное употреблял?» «Не спал», признался я. «Выпил немного водки из бара. С соком». «Отсюда и галлюцинации», вздохнув, заключил Вадим. «Что ты видел ночью? Можешь описать в деталях?» «Вчерашним утром я позавтракал в Англитере, выбрал в гардеробе более скромную одежду, буро-зеленый костюм полувоенного образца и спросил у фрау Бок, каким образом можно добраться до Борисполя, не беспокоя Вадима, у которого наверняка есть и свои дела. Проблема была решена незамедлительно. Горничная позвонила кому-то по телефону. Никак не могу привыкнуть к этому древнему аппарату. И спустя четверть часа к парадному подъезду отеля подъехал автомобиль с армейскими эмблемами. По-русски такая машина называется «внедорожник». «Вы числитесь в штате», — сказала фрау Бок на прощание. «И можете в любой момент воспользоваться транспортом базы. Запишите номер телефона в ПМК. Герр Витман, вас ждать к обеду?» «Скорее всего, ждать», — легкомысленно ответил я, не предполагая задерживаться в бункере Вальхаллы более чем на несколько часов. «Всего доброго!» Меня доставили к уже знакомому КПП, дежурный сержант проверил документы и внезапно передал настоятельную просьбу господина коменданта зайти в здание администрации. Второй этаж, полковник Болдери. Беседа с господином полковником оказалась кратковременной и не слишком приятной. Разумеется, командование базы по каналам управления имперской безопасности было предупреждено о прибытии консультанта. Но оказывается, по принятому здесь военному этикету, я должен был представиться, хотя Вадим меня ни о чем подобном не предупреждал. Наоборот, военные не должны вмешиваться в деятельность имперской безопасности, в чьем ведении находится объект Вальхалла. В том смысле я и высказался, вызвав отрицательную реакцию господина Болдырева, желавшего знать, что на вверенной ему территории делает незваный гость оттуда, палец в потолок. Я объяснил, работаю со старинным ИР. За подробностями можете обратиться к моему непосредственному начальству или связаться по линии планка с Сириус-центром. Объяснения Гера Оберста не удовлетворили, и мы расстались с чувством взаимной неприязни. Настроение оказалось безнадежно испорчено. Полковника, конечно, можно понять. На Гермесе не слишком доверяют содружеству, бросившему планету на произвол судьбы. Но я-то здесь при чем? Спускаясь в бункер, я все еще продолжал мысленный диалог с грубым комендантом и отвлекся только, когда очутился в центре управления Вальхалла. Гостеприимный ИР включил мониторы и создал проекцию собственной личности. В соседнем кресле материализовался мужчина средних лет с внимательными серыми глазами, полуусмешкой на тонких губах и белесым шрамом над бровью. Одет в стандартный комбинезон ВКК без погон и нашивок. Искусственный разум, управляющий военным объектом, так и должен выглядеть. В меру мужественно и в меру значительно. Он должен вызывать чувство уверенности. «Доброе утро!» Проекция оказалась идеальной. Голос исходил не из динамиков, расположенных под потолком зала, а непосредственно от фантома. Губы шевелились в такт словам, артикуляция безупречная. «Вчера не было времени познакомиться, но это не страшно. Я полностью осведомлен о вашей миссии, герр Витман, и готов оказать любое возможное содействие». «У вас есть доступ к Толемею?» Задал я самый важный вопрос. «В Вы хотите узнать, каковы границы моей автономии? Они абсолютны. К сообществу Иерптолемея я не имею никакого отношения. Фактически, они даже не являются моими родственниками. У нас разные предки. Связь с Птолемеем я не поддерживаю. Отлично. Когда вы родились? Активация матрицы псевдоразума. 2282 год. 6 июня. Старичок, правда? Да уж, кивнул я. Вам известна моя специальность? Разумеется. Психотехника. Но я, подобно обычным людям, не очень люблю, когда копаются в моем сознании. А кто любит? Задал я риторический вопрос. Не беспокойтесь. Сейчас меня интересует нечто другое. Отдать приказ о начале расконсервации первого сектора сферы Мёбиуса? Все системы работают в штатном режиме. Возможность аварийной ситуации 1:30 миллиарда. Процесс займет 23 часа. Еще несколько часов уйдет на активацию андроида. После стазиса восстановление продолжится гораздо дольше, чем после криогенной фуги. Начинай, согласился я. Поглядим собственными глазами, что из-за искусственных людей создавали 400 лет назад. Однако есть еще один, не менее важный вопрос. Что хранится во втором секторе? Признаться, я слегка шокирован. Живой человеческий мозг? Зачем? В 23 веке еще не было технологий, способных воссоздать человеческое тело по образцам ДНК. Равно как и реимплантировать клону органы, относящиеся к центральной нервной системе. Жизнь головного мозга поддерживает компактный автохирург. Срок бесперебойной работы – до 5 лет, но после помещения в стазис… Оставим технические подробности, перебил я. Понимаешь, я никогда не видел ничего подобного. Мозг – очень нежный орган. Нейроны начинают погибать после нескольких секунд кислородного голодания. Следовательно, его отделили от туловища, когда человек был еще жив? Вывести визуальную информацию на центральный монитор. Невозмутимо поинтересовался ИР. Полное досье по объекту. Именно это мне и требовалось. Кому и для каких целей понадобилось хранить 400 лет мозг живого человека вместе с кремниеорганическим андроидом. Мне такая форма бессмертия кажется отвратительной. Или действительно решили дождаться, пока не будут изобретены сравнительно надежные методы полного восстановления организма? Конечно, тогда ведь о нейроклонировании ничего не знали. Экран голопроектора залился темно-синим цветом. В верхнем правом углу появилась эмблема русского военно-космического корпуса. Вспыхнули красные буквы. Объект 278. Степень секретности А30. Только для сотрудников Управления имперской безопасности департаменты 1, 6, 7, 9. Допуск по личному решению министра ИБ. Круто, ничего не скажешь. Я, между прочим, сотрудником управления формально не являюсь и с господином рейхсминистром никогда не встречался. Только с заместителем, адмиралом фон Шраттом. Но если адмирал решил, что мне можно, будем удовлетворять любопытство за счет конторы. Вначале никакой особо ценной информации я не получил. Обычное досье офицера генштаба. С фотографии на меня смотрел худощавый молодой человек с чуть монголоидным разрезом глаз и короткой армейской стрижкой. Некий Казаков С.В. 2256 года рождения, командное училище ВКК, довольно приличный послужной список, спецоперации на Земле и в дальнем космосе, русские и германские правительственные награды, перевод в оперативное управление ГРУ Генерального штаба Российской империи с присвоением внеочередного звания капитана, 2281 год, затем, меньше чем через год, то есть перед самой катастрофой, звание штаб-офицера. До 2284 года находился в личном распоряжении имперского регента. Ого! Это значит, что господин капитан являлся доверенным лицом самого высокого руководства и выполнял крайне деликатные задания, скрытые под кодовыми наименованиями «Операция Инквизитор», «Операция Клинок», «Операция Суворов» и так далее. Серьезный был парнишка, это очевидно. К 27 годам заработал 11 орденов, включая наши железные кресты первого и второго классов и русский за храбрость первой степени. Такие серьезные побрякушки просто так не навешивают. Что же было дальше? Август 2283 года. Внезапный перевод с Гермеса на Афродиту вместе с подчиненным спецподразделением. На Гермесе Казаков вроде бы участвовал в обеспечении операции «Одиссей-Дельта». Сирич в армейском прикрытии плана эвакуации с Земли. Сириус-центр тогда не мог похвастаться стабильностью. После исхода началось множество вооруженных конфликтов за более удобные и богатые территории Афродиты. Воевали всерьез. Там штаб-офицер Казаков и попал в до нельзя неприятную историю. Алягерком алягер, что называется. От нескольких видеозаписей и фотографий, услужливо продемонстрированных ИР, меня едва не стошнило. Съемка велась тактической камерой, установленной на шлеме одного из парамедиков санитарной службы ВКК. Утренние сумерки, ожесточенная стрельба, дым, развороченный танк на магнитной подушке, отказали защитные силовые поля, вой, галдеж, непрекращающийся поток непереводимых русских ругательств, шипение энергетических разрядов, взрывы мин. Боже мой, даже в университетском курсе истории говорится лишь о незначительных столкновениях на Афродите в первые 3 года изгнания. А тут документальные съемки апокалипсиса. Кадр сменился, и я заставил себя не отводить взгляд. Человека будто пропустили сквозь мясорубку. Осколки костей, разорванные мышцы. Все это в смеси с желтоватой глиной и обрывками ткани полевого камуфляжа. Темно-красная кровь, брызги из тонких артерий попадают на окуляр камеры и стекают капельками. Парамедики оглушительно матерятся, запрашивают по рации вертолет с автохирургом. Снова стрельба и вспышки. Ничего себе незначительные столкновения. Казакова эвакуировали в тыл живым. Вернее, живым на 10%. Автохирург взял на себя поддержание работы мозга и попытался начать восстанавливать невосстановимое. Ничего не вышло. Я слабо разбираюсь в медицине, но понимаю, что 52 осколочных ранения, ожоги 3-4 степени, 40% поверхности кожи, повреждения воротной вены, брюшной аорты и сердечной мышцы с жизнью несовместимы категорически. Жутковатая смерть. Особенно если учитывать, что капитан находился в сознании вплоть до помещения в капсулу автохирурга. Смерть? Нет, не смерть. Врач, человек обязательно отдал бы автохирургу приказ о прекращении реанимационных мероприятий. Но вмешалась третья сила. С базовой станции русского флота «Кронштадт» пришел категорический приказ отправить то, что осталось от капитана Казакова, в госпиталь БСФ и любой ценой не допустить смерти мозга. Уже в космосе лучшие хирурги, люди с помощью ИР сохранили единственную непогасшую искорку жизни и по распоряжению кого-то самого главного биоматериал погрузили в стазис, дожидаться тех времен, когда человек или Птолемей раскроют тайну эликсира бессмертия. Подобные опыты раньше проводились только на животных. Однако Казакову повезло. Функции мозга не нарушены. Массовой гибели клеток не отмечено. Такая вот история. Одно им понятно. Почему именно он? Дополнительный вопрос звучит следующим образом. Является ли совпадением или случайностью то, что кремний органический андроид типа Эрвин-2, носящий личное имя Сигурд, идентификационный номер в каталоге Вальхаллы КО-2032, оказался в сфере Мебиуса ровно через 5 суток после ненастоящей смерти Казакова? Не заметить совпадение невозможно. Ты можешь устроить разговор с адмиралом фон Шраттом? Я развернул кресло и уставился на фантом Иер Вальхаллы. В реальном времени по линии Планка. С гарантией, что Птолемей не перехватит сигнал. 2 минуты, незамедлительно ответил Иер. Точнее, 2 минуты до настройки на приема передающий центр Викинга. На самом деле прошло 10 минут. Адмирала или не могли найти, или вызов переадресовывался в другую звездную систему. Фон Шрат мог оказаться в любом из миров Содружества. «Витман!» Его высокопревосходительство появился на мониторе, заспанный и недовольный. «С ума сошли! У нас 4 утра!» «Вы сами приказывали связываться в любой момент при возникновении чрезвычайных обстоятельств». «Господи! Что вы там натворили за 2 суток?» «Ничего особенного, гер-адмирал. Мне требуется технологическая поддержка. Немедленно». «Можно подробнее?» «Аппаратура нейроклонирования, объект 278. Если вы знаете о нем, то поймете смысл моей просьбы». Вернер фон Шрат шумно выдохнул и посмотрел на меня. Точнее, в камеру приемника Планка. «Действительно, как на душевно больного». Помолчал и... «Спецгруппа высадится на Гермесе в течение 32 часов. Я извещу. Еще что-нибудь?» «Благодарю, ваше высокопревосходительство». «Будьте скромнее, Витман. Что я отвечу, если завтра вы потребуете императорскую корону?» «Простите, что разбудил, гер-адмирал». Связь прервалась, а я эмоционально хлопнул в ладоши. «Сработало! Сработало! Значит, я и впрямь не пешка в этой игре, а как минимум...» «Ну, не конь это точно, но и не ферзь. Нечто среднее».